ясно. Если я не с тобой, значит ночи без сна. Эти ночи без сна. Я один, ты одна. Виновата весна. Эти ночи без сна. Эти ночи без сна. Я все же люблю. Я не верю в мечту, потому что не сплю. Я не верю словам, я не верю друзьям. Проще верить себе, лучше верить врагам. Знаю, в небе звезда, и она холодна.